Глава пятая. Дублин даже со спущенными парусами выглядел впечатляюще. Хелен и сиротам показалось, что он был не меньше большого особняка. И действительно, в следующие 3 месяца на нем собиралось провести значительно больше людей, чем был способен вместить даже самый населенный приют для бедняков. Хелен также надеялась, что судно находится в хорошем состоянии, и вероятность возникновения на нем пожара или обвала минимальна. Во всяком случае, мореходность всех кораблей, которые направлялись в Новую Зеландию, должна была проверяться самым тщательным образом. Владельцы судна обязаны были продемонстрировать государственным проверяющим, что каюты пассажиров хорошо вентилировались, и на борту имелось достаточное количество провианта. Часть продовольствия догружали сегодня. Глядя на стоящие у причала бочки с солониной, мешки с мукой и картошкой и ящики галет, Хелен представляла, какое питание ждет ее эти 3 месяца. Она уже слышала, что корабельный рацион не отличается разнообразием, по крайней мере для тех, чьи каюты были расположены на средней палубе. Пассажиров первого класса, разумеется, обслуживали совсем по-другому. Для них, по слухам, на борт даже взяли кока. За посадкой обычных пассажиров следили грубоватый на вид офицер и судовой врач. Последний внимательно посмотрел на Хелен и ее подопечных, потрогал лоб каждой из сирот, вероятно, показавшихся ему не вполне здоровыми, и заставил их показать языки. Не обнаружив ничего подозрительного, врач кивнул офицеру, после чего тот начал искать имена девушек в списке. «Каюта номер 1 в кормовой части судна», — наконец-то объявил он и жестом показал, чтобы Хелен и дети быстрее проходили дальше. Все 7 на ощупь пробирались по узким темным коридорам, которые располагались в глубине судна и к тому же были забиты взволнованными людьми и их пожитками. Хелен взяла с собой не так уж много вещей, но и от скромной дорожной сумки у девушки постепенно начали затекать руки. Багаж сирот был и того меньшим. В каждом из их узелков лежало лишь нижнее белье и одно сменное платье. Наконец они нашли каюту, и девочки со вздохом облегчения протиснулись в нее. А вот сама Хелен не очень-то обрадовалась при виде крохотной комнатки, которая должна была на целых 3 месяца стать их жилищем. Из мебели в низенькой темной каюте был лишь стол, стул и 6 коек, которые к ужасу Хелен оказались еще и 3-ярусными. А значит, одного спального места не хватало. К счастью, Мэри и Лори привыкли спать вместе. Они сразу же заняли одну из средних коек и крепко прижались друг к другу. Девочки все еще испытывали страх перед морским путешествием, а множество людей и шум на корабле только усилили его. Хелен же скорее смущал назойливый запах овец, лошадей и других животных, который проникал в каюту с нижней палубы. Именно под ней были расположены временные загоны для свиней и овец, а также стойло для коровы и 2 лошадей. Хелен считала такие условия неприемлемыми и собиралась жаловаться. Она приказала девочкам ждать ее в каюте и снова поднялась на палубу. К счастью, на свежий воздух можно было выбраться и более коротким путем, чем тот, по которому они только что пришли. Прямо напротив каюты Хелен располагалась лестница, ведущая наверх. Тем временем матросы успели соорудить широкие сходни, по которым на корабль заводили животных. Однако самих моряков нигде не было видно. В отличие от трапа на другом конце корабля, за этим никто не наблюдал. Хотя и здесь на каждом шагу суетились семьи переселенцев, которые втаскивали на борт свои пожитки – и со слезами и причитаниями обнимали остающихся в Англии родственников. Давка и шум были невыносимыми. Но затем толпа отхлынула от сходней, по которым на борт поднимали животных. И вскоре Хелен поняла, почему. На корабль заводили двух лошадей, одна из которых была напугана. Невысокий мускулистый мужчина, покрытые синими татуировками руки выдавали в нем моряка, изо всех сил пытался удержать животное на месте. Хелен спросила себя, за какую провинность ему могли поручить такое трудное и чуждое его профессии задание. Потому как неловко бедняга обращался с сильным вороным жеребцом, было видно, что ему никогда не доводилось иметь дело с лошадьми. «Ну иди же, вороной черт, я не могу ждать здесь вечно!» — рычал он на животное. Но пользы от этих криков было мало. Жеребец еще сильнее попятился и сердито повел ушами. Похоже, он твердо решил, что его копыта ни за что не ступит на опасно раскачивающиеся доски. Вторая лошадь, которую вели за первой, показалась Хелен более спокойной. Да и женщина, державшая ее за поводья, казалась куда увереннее моряка. К немалому удивлению Хелен, это была совсем юная хрупкая девушка в элегантном дорожном костюме, которая нетерпеливо переминалась с ноги на ногу возле крепкой гнедой кобылы. Поскольку жеребец, похоже, не собирался продвигаться вперед, девушка решила взять дело в свои руки. «Так у вас ничего не выйдет. Дайте его мне». Хелен изумленно наблюдала, как незнакомка, недолго думая, передала поводья своей кобылы одному из стоявших за ней пассажиров и сменила матроса. Хелен ждала, что жеребец вырвет поводья из рук юной леди. В конце концов, даже сильный моряк удерживал его с большим трудом. Однако животное тотчас же успокоилось, когда девушка ловким движением укоротила узду и начала ласково с ним разговаривать. «Ну-ну, Мэддок, всего несколько шагов, и мы уже на борту. Я пойду вперед, а ты за мной. И даже не пытайся вырваться». Хелен с затаенным дыханием смотрела, как жеребец ступает за юной леди, с неохотой, но очень грациозно. Девушка хвалила животное и одобрительно похлопывала его по спине, пока они вместе не оказались на твердом полу палубы. Жеребец фыркнул, забрызгав слюной темно-синий бархатный костюм девушки, но она этого, кажется, даже не заметила. «Ну, где вы там застряли с моей кобылой?» «Немного грубовато, как для дамы», — крикнула она стоявшему внизу матросу. «И Грен вам ничего не сделает, просто ведите ее за собой». Гнедая кобыла действительно оказалась спокойнее юного жеребца, хотя и она немного приплясывала на ходу. Матрос держал ее поводья за самые концы. При этом у него было лицо человека, поджигающего фитиль динамитного заряда. И все же мужчине удалось завести лошадь на корабль. И теперь Хелен могла обратиться к нему с жалобой, что она и сделала, когда матрос и девушка проводили животных мимо ее каюты. «Вероятно, здесь нет вашей вины», «Но кто-то же должен с этим разобраться. Мы не можем жить рядом со стойлами. Запах животных просто невыносим. А что, если они выберутся из трюма? Я не хочу постоянно бояться за наши жизни». Матрос лишь пожал плечами. «Ничего не поделаешь, мадам. Таков приказ капитана. Животных нужно перевозить в трюме, а распределение кают всегда происходит одинаково. Мужчин селят ближе к носу, семьи посередине, а женщин на корме. А поскольку вы здесь единственные женщины, которые путешествуют без сопровождения, поменяться каютами вам не с кем. Придется довольствоваться тем, что есть». Тяжело дыша, мужчина бросился за кобылой, которая теперь, по всей видимости, спешила догнать свою хозяйку и жеребца. Девушка по очереди завела лошадей в соседние стойла и надежно привязала их там. Когда она снова показалась перед Хелен, ее синий бархатный костюм был весь в сухих травинках и соломинках. «Ужасно непрактичный материал», — посетовала девушка, пытаясь отряхнуть юбку и рукава костюма, но вскоре бросила эту бесполезную затею и повернулась к Хелен. «Мне жаль, что животные доставляют вам неудобства. Но подняться наверх они не смогут, сходни сейчас уберут. Хотя для самих животных это опаснее. Если корабль начнет тонуть, я не смогу вывести Грен из трюма. Но так распорядился капитан. По крайней мере, стойла будут каждый день очищать от навоза, а овцы не так уж сильно пахнут, когда у них сухая шерсть. К тому же к их запаху постепенно привыкаешь. «Я никогда не привыкну жить в хлеву», — вздернув подбородок, заявила Хелен. Девушка в синем костюме рассмеялась. «А где же ваш пионерский дух? Вы ведь сами решили переехать в колонию, не так ли? Знаете, я бы с радостью поменялась с вами каютой, но я сплю на самом верху. Мистер Уорден забронировал места в каюте класса люкс». «Это все ваши дети?» Она взглянула на девочек, которые благоразумно сидели в каюте, но затем, услышав голос Хелен, осторожно приоткрыли дверь и теперь с любопытством выглядывали в коридор. Смелее всех была Дафна. Она с интересом рассматривала лошадей и элегантную одежду юной леди. «Нет, конечно», — ответила Хелен. «Я лишь буду присматривать за ними в течение поездки. Они сироты. А это все ваши животные?» Девушка снова засмеялась. «Нет, только лошади. Вернее сказать, одна из лошадей. Жеребец принадлежит мистеру Уордену, овцы тоже его. Кому принадлежат остальные животные, я не знаю, но стоит выяснить. Возможно, коровы доятся, тогда мы будем каждый день поить детей свежим молоком. Мне кажется, это пошло бы им на пользу». Хелен грустно кивнула. «Да, девочки совсем отощали. В приюте их не очень хорошо кормили. Надеюсь, они смогут пережить это длинное путешествие. Все так много говорят об эпидемиях и детской смертности. Но у нас на борту хотя бы есть врач. Думаю, он хорошо разбирается в своем деле. Ах да, меня зовут Хелен Девенпорт». «Гвинейра Силкхэм», — промолвила в ответ юная леди, — «а это Мэддок и Грэн». Она представила животных так, словно они были людьми. «А Клео... куда же она запропастилась? А вот, уже заводит новых друзей». Хелен проследила за взглядом Гвинейры и увидела маленькое лохматое существо, которое дружелюбно виляло хвостом и как будто улыбалось ей. Однако его большие зубы при этом выглядели довольно устрашающе. Хелен испугалась, увидев рядом с животным Рози. Малышка прижималась к собаке так же доверчиво, как обычно обнимала Хелен. «Розмари!» — встревоженно вскрикнула Хелен. Девочка вздрогнула и отпустила собаку. Клео удивленно посмотрела на Хелен и, словно пытаясь успокоить ее, подняла вверх одну из передних лап. Гвинейра засмеялась и, в свою очередь, попыталась успокоить новую знакомую. «Вы можете без опасений позволить малышке играть с собакой. Клео любит детей и никогда не причинит им вреда. Но мне нужно идти. Мистер Уорден, наверное, уже заждался. Кроме того, мне следовало бы сейчас еще немного побыть со своей семьей, которая ради этого приехала в Лондон. Снова эта чепуха. Я видела их каждый день на протяжении 17 лет, и этим все сказано. Но теперь моя мать беспрестанно плачет, а сестры причитают за компанию. Отец корит себя за то, что по его милости я отправляюсь в Новую Зеландию, а брат смотрит на меня с такой завистью, словно вот-вот задушит. Дождаться не могу, когда мы уже отчалим. А вы? Вас никто не пришел проводить?» Гвинейра огляделась по сторонам. Палуба кишела заплаканными и причитающими людьми. Последние подарки, приветы и напутствия. Для многих семей это было разлукой навсегда. Хелен покачала головой. Она приехала сюда сама на извозчике. Кресло-качалку, единственную громоздкую часть ее багажа, она отослала на корабль еще вчера. «Я еду к мужу в Крайстчёрч», — сказала Хелен, словно это объясняло отсутствие провожающих. Она меньше всего хотела, чтобы эта богатая и, судя по всему, привилегированная юная леди начала ее жалеть. «Вот как? Значит, ваша семья уже в Новой Зеландии?» — с интересом спросила Гвинейра. «Надеюсь, при случае вы поподробнее расскажете мне об этом, потому что сама я еще ни разу... Ох, мне и вправду надо спешить! До завтра, дети, не страдайте от морской болезни. Пойдем, Клео». Гвинейра уже повернулась, чтобы уйти, но маленькая Дороти, робко ухватила ее за краешек юбки. «Мисс! Простите, мисс, но ваш костюм совсем грязный. Ваша мама наверняка вас отругает». Гвинейра засмеялась, но затем обеспокоенно опустила взгляд на свою одежду. «Ты права. Она не на шутку разозлится. Я просто невозможна. Даже попрощаться с семьей не могу без скандала». «Я могу почистить его, мисс. Я знаю, как обращаться с бархатом». Дороти услужливо взглянула на Гвинейру и несмело указала ей на стоявший посреди каюты стул. Гвинейра опустилась на него. «Где ты этому научилась, малышка?» — изумленно спросила она, когда Дороти, ловко орудуя одежной щеткой Хелен, начала очищать ее жакет. Вероятно, девочка видела, как их сопровождающая складывала свои вещи в один из узких шкафчиков, расположенных у каждой койки. Хелен вздохнула. Покупая дорогую щетку, она не планировала использовать ее для того, чтобы очищать костюм незнакомой девушки от следов навоза. «В наш приют в качестве пожертвования часто присылают ношеную одежду, но мы не оставляем ее себе, а продаем, а перед этим одежду, конечно же, нужно почистить. Так что мне довольно часто приходилось заниматься этим. Вот, мисс, теперь ваш костюм снова выглядит роскошно», — с робкой улыбкой произнесла Дороти. Гвинейра поискала в кармане мелочь, чтобы отблагодарить девочку, но так ничего и не нашла. Костюм был совершенно новый. «Я принесу вам что-нибудь завтра, обещаю», — заверила она Дороти, направляясь к дверям каюты. «А ты однажды станешь прекрасной хозяйкой или горничной в очень хорошем доме. Увидимся». Гвинейра помахала Хелен и девочкам рукой и проворно взбежала на мостик. «Она и сама не верит тому, что говорит», — воскликнула Дафна и плюнула девушке вслед. «Такие люди постоянно что-то обещают, а потом уходят и ищи свищи. Надо сразу же требовать от них что-нибудь за свои услуги, Дот, а то так и будешь работать за даром». Хелен возвела глаза к небу. «Как там говорилось? Самые усердные, порядочные и благовоспитанные девушки». Как бы то ни было, сейчас ей следовало вмешаться и проявить строгость. «Дафна, ты сейчас же это вытрешь. Мисс Гвинейра ничего вам не должна. Дороти сама предложила ей свою помощь. Это был знак вежливости, а не услуга. И юным леди не пристало плеваться», — сказала Хелен, озираясь в поисках ведра. «Но мы же не леди», — захихикали Лори и Мэри. Хелен строго взглянула на них. «Когда вы прибудете в Новую Зеландию, то станете ими», — пообещала она. «По меньшей мере вести себя вы будете так, как должна леди». Нужно было решительно браться за их воспитание. Гвинейра вздохнула с облегчением, когда последние трапы, связывавшие Дублин с причалом, наконец-то убрали. Прощание с семьей получилось тяжелым. На одни лишь слезы матери ушло 3 носовых платка. Картину дополняли причитания сестер и сдержанное, но угрюмое лицо отца. Казалось, он отправляет Гвинейру не к будущему мужу, а на смертную казнь. Но больше всего на нервы действовал смотревший на нее с неприкрытой завистью брат. Он бы, наверное, с радостью обменял все свое наследство на такое приключение. Гвин подавила истерический смех. Как жаль, что Джон Генри не мог стать женой Лукаса Уордена. Но теперь Дублин медленно отчаливал от берега. Над головой девушки что-то громко зашумело. Матросы поднимали паруса. Уже сегодня вечером судно покинет Ла-Манш и направится в сторону Атлантического океана. Гвинейра бы с радостью прямо сейчас спустилась к лошадям, но это было бы совсем неприлично, поэтому она покорно стояла на палубе и махала своей широкой шалью, собравшимся на причале родственникам, пока берег почти не скрылся из виду. Джеральд Орден отметил, что девушка не пролила и слезинки. А вот маленькие воспитанницы Хелен горько рыдали, да и в целом атмосфера на средней палубе была намного напряженнее, чем около кают богатых пассажиров. Для бедных эмигрантов это путешествие, скорее всего, было прощанием навсегда. К тому же большинство из них ждало куда более неопределенное будущее, чем Гвинейру и ее попутчиков с верхней палубы. Утирая девочкам слезы, Хелен нащупала в кармане письмо от Говарда. Ее на новой родине хотя бы ждали. И все же в первую ночь на борту Хелен спалось довольно плохо. Овцы еще не высохли, чувствительный нос девушки по-прежнему улавливал запах навоза и влажной шерсти. Дети не могли заснуть целую вечность и просыпались от каждого шороха. Когда Рози в третий раз забралась под одеяло к Хелен, девушке не хватило духу и прежде всего сил отправить малышку обратно на ее собственную койку. Лори и Мэри спали, крепко обнявшись, а Дороти и Элизабет Хелен нашла следующим утром, прильнувшими друг к другу в углу под койкой Дороти. Только Дафна спала спокойно и крепко. Если ей что-то и снилось, это, наверное, были хорошие видения, потому что девочка улыбалась во сне, когда Хелен начала ее будить. Первое утро на море оказалось неожиданно ясным. Мистер Гринвуд предупреждал Хелен, что первые недели путешествия может штормить, поскольку между Ла-Маншем и Бискайским заливом море обычно было неспокойным. Но сегодня погода предоставила эмигрантам отсрочку. Солнце после дождливого дня проглядывало сквозь дымку, и серебристо-серое море поблескивало в его мягком свете. Дублин неторопливо продвигался вперед по гладкой водной поверхности. «Я больше не вижу никакого берега», — испуганно прошептала Дороти. «Если случится кораблекрушение, этого никто не увидит. Мы все утонем». «Начни наш корабль идти ко дну в лондонском порту, ты бы все равно утонула», — заметила Дафна. «Ведь ты не умеешь плавать, и пока матросы будут спасать людей с верхней палубы, наверняка захлебнешься». «Ты тоже не умеешь плавать», — ответила Дороти. «Ты бы утонула так же, как и я». «Нет, не утонула бы», — засмеялась Дафна. «Однажды в детстве я свалилась в Темзу, но мне удалось по собачьей догрести до берега. Дубина в воде не утонет, как говорил мой старик». Хелен решила прервать этот разговор, причем не только из педагогических побуждений. «Так говорил твой отец, Дафна», — поправила она. «Пусть даже он не очень приятно выражался. А теперь прекрати нагонять на других девочек страх, иначе у них пропадет аппетит. А мы как раз собирались принести завтрак. Итак, кто пойдет со мной на камбуз?» «Дороти и Элизабет. Замечательно. А Лори и Мэри тем временем наберут воды для умывания». «Да-да, барышни, мы будем умываться. Настоящая леди и в дороге должна соблюдать порядок и чистоту». Когда Гвинейра через час спустилась на среднюю палубу, чтобы посмотреть на своих лошадей, ее взору представилась странная картина. Сама палуба была почти пуста. Большинство пассажиров еще завтракали или предавались грустным думам у себя в каютах. Но Хелен и девочки вытащили свой стол и стул наружу. На стуле восседала Хелен, гордо и прямо, как истинная леди. Перед ней на столе находился воображаемый столовый прибор, состоящий из жестяной миски, погнутой ложки, вилки и столового ножа. Дороти в эту секунду как раз подавала Хелен очередное блюдо, снимая его с воображаемого подноса, в то время как Элизабет управлялась со старой бутылкой так, словно в ней было дорогое вино, которое нужно было аккуратно налить в бокал. «Что это вы делаете?» — озадаченно спросила Гвинейра. Дороти присела в реверансе. «Мы упражняемся в том, как нужно вести себя за столом, мисс Гвинейра. Но вы можете спокойно называть меня Гвин. А теперь скажи мне еще раз, в чем вы упражняетесь?» Гвинейра подозрительно покосилась на Хелен. Вчера гувернантка показалась ей вполне нормальной девушкой, но теперь мисс Силкхэм не была в этом уверена. Хелен немного покраснела под взглядом Гвинейры, но быстро взяла себя в руки. Сегодня утром я обнаружила, что поведение девочек за столом оставляет желать лучшего, — сказала она. Складывается впечатление, что в приюте они жили как животные в зверинце. Дети едят руками и набивают себе полный рот, словно завтракают последний раз в жизни. Дороти и Элизабет пристыженно опустили глаза. На Дафну же это замечание не произвело никакого впечатления. «Вероятно, если бы они не делали так, им бы вообще ничего не доставалось», — заметила Гвинейра. «Когда я вижу, какие они худые...» «Но зачем это все?» — она еще раз показала на стол. Хелен поправила нож, чтобы он лежал идеально ровно. «Я показываю девочкам, как должна вести себя за столом настоящая леди, и в то же время учу их основам сервировки стола», — объяснила Хелен. «Мне с трудом верится, что их примут в такие дома, где они смогут исполнять обязанности одной только горничной или кухарки. Положение с прислугой в Новой Зеландии, насколько я знаю, довольно плачевное. Поэтому во время путешествия я постараюсь научить детей всему, чему только смогу, чтобы они могли действительно принести какую-то пользу своим будущим работодателям». Хелен одобрительно кивнула Элизабет, которая аккуратно наливала воду в ее чашку, подставив подносик чайника салфетку, чтобы не пролить на скатерти капли. «Пользу?» — скептически спросила Гвинейра. «Эти дети? Я еще вчера хотела спросить, зачем их отправляют за океан, но теперь мне все ясно. Я ведь не ошибусь, если скажу, что приют решил избавиться от лишних ртов, потому что в Лондоне никто не хочет нанимать в горничные таких юных, отощавших от постоянного недоедания девушек». Хелен кивнула. «Они там трясутся над каждой копейкой. Содержать ребенка еще один год, кормить, одевать и оплачивать его обучение стоит около 3 фунтов. Билет до Новой Зеландии стоит 4 фунта. Но зато они избавляются от детей раз и навсегда. В противном случае Розмари и близняшек им бы пришлось содержать по меньшей мере 2 года. «Но билет за полцены можно получить лишь на ребенка до 12 лет», — возразила Гвинейра, что немало удивило Хелен. Неужели эта девушка и вправду интересовалась, сколько стоил проезд в каюте средней палубы? «А место горничной девушка может получить не раньше, чем ей исполнится 13». Хелен закатила глаза. «На практике можно получить место и в 12 лет, хотя Розмари я бы не дала и 9. Но вы правы, за Дороти и Дафну нужно было бы уже платить полную стоимость. Почтенные дамы из сиротского комитета для этой поездки, вероятно, немного убавили им лет. А как только мы причалим к берегам Новой Зеландии, девочки тотчас же чудесным образом повзрослеют и станут 13-летними», — рассмеялась Гвинейра и запустила руки в карманы своего широкого домашнего платья, сверху которого была накинута лишь легкая шаль. «Да, мир не такое уж доброе место. Вот, девочки, я принесла вам кое-что пожевать. Сервировка — это прекрасно, но сытым от нее не станешь. Берите». Девушка с радостной улыбкой протянула детям несколько кексов и сдобных булочек. Сироты сразу же забыли о только что выученных манерах и бросились к лакомству. Хелен попыталась, если не восстановить нарушенный порядок, то хотя бы разделить угощение поровну. Гвинейра сияла. «Хорошо я придумала, не так ли?» — спросила она Хелен, когда жующие дети уселись на краю одной из спасательных шлюпок. При этом они старались не забывать о наставлениях воспитательницы и откусывали от булочек маленькие кусочки, а не запихивали их в рот целиком. «На верхней палубе столы сервируют, как в гранд-отелях. Увидев эти горы еды, я сразу же вспомнила о ваших бедных малышках и решила поделиться с ними своим завтраком. Вы ведь не против, правда?» Хелен кивнула. «От предусмотренного для нас продовольствия они вряд ли смогут поправиться. Порции тут не очень большие. К тому же мы должны приносить еду из камбуза сами. Поэтому старшие девочки присваивают себе половину еды еще по дороге в каюту. Вдобавок ко всему, в семьях эмигрантов с нашей палубы есть несколько наглых мальчишек. Пока что они еще не освоились здесь, но подождите, пройдет 2-3 дня, и эти сорванцы начнут преграждать девочкам дорогу и требовать с них плату за проход. Однако надеюсь, что мы как-нибудь переживем следующие несколько недель. А еще я попытаюсь научить этих детей хоть каким-то умением. Это больше, чем кто-либо когда-нибудь для них делал. Пока сироты ели и играли с Клео, две юные женщины, оживленно болтая, прогуливались по палубе. Гвинере хотелось побольше узнать о своей новой знакомой. В конце концов, Хелен рассказала ей о своей семье и работе у Гринвудов. «Значит, на самом деле вы еще не жили в Новой Зеландии?» Немного разочарованно спросила Гвинейра. «Кажется, вчера вы сказали, что вас там ждет муж». «Ну, мой будущий муж», — заливаясь краской, пролепетала Хелен. «Я... вам, наверное, покажется глупым, но я еду за океан, чтобы стать женой мужчины, которого я знаю лишь по паре писем». Девушка пристыженно опустила глаза. Безрассудность ее решения становилась очевидной каждый раз, когда Хелен рассказывала о нем кому-то другому. «Значит, наши истории довольно похожи», — мимоходом заметила Гвинейра. «Только мой жених мне даже не писал». «Похожи?» — удивилась Хелен. «То есть вы тоже собираетесь выйти замуж за незнакомца?» Гвин пожала плечами. «Ну, как сказать, он не совсем незнакомец. Его зовут Лукас Уорден. По сути, это его отец просил для него моей руки». Девушка закусила губу. «Да, по сути», — повторила она. «Так что с точки зрения приличия здесь все улажено. Но что касается Лукаса, я не уверена, захочет ли он вообще жениться. Отец юноши не сказал мне, спрашивал ли он его об этом». Хелен засмеялась, хотя Гвинейра говорила вполне серьезно. За последние недели Гвин поняла, что Джеральд Уорден не слишком часто интересуется мнением других. Овечий барон принимал решения быстро и самостоятельно, а на вмешательство других порой отвечал весьма несдержанно. За 3 недели своего пребывания в Европе Джеральду удалось сделать довольно многое. Помимо покупки овец и заключения нескольких сделок с импортерами шерсти, он получил консультацию у нескольких архитекторов и экспертов по строительству фонтанов и добыл жену для своего сына. И все это было сделано без суеты, но с молниеносной скоростью. В целом Гвинейре нравился решительный подход Уордена к делу, но порой он ее немного пугал. При всей своей любезности и услужливости ее будущий свекор отличался взрывным характером, а деловые вопросы решал с каким-то скрытым лукавством, которое больше всего не нравилось лорду Силкхэму. По его мнению, при покупке Мэддока новозеландец наверняка каким-то хитрым способом околпачил бывшего хозяина жеребца. Насколько честно велась карточная игра за руку Гвинейры, Силкхэм тоже не мог сказать. Порой Гвинейра спрашивала себя, в какой степени похож на Джеральда его сын, обладает ли он такой же деятельной натурой, как он управляет фермой, пока отец в отъезде. Не менее эффективно и бескомпромиссно? Или Джеральд так быстро уладил свои дела именно по той простой причине, чтобы максимально сократить свое пребывание в Европе и вернуться домой, пока Лукас не успел запустить Киворд Стейшн. Как бы там ни было, сейчас Гвин, вкратце упустив некоторые подробности, рассказала Хелен о деловых отношениях Джеральда с ее отцом, которые в итоге закончились сватовством. «Я знаю лишь, что выхожу замуж за будущего хозяина процветающей фермы с 400 гектарами земли и 5000-м поголовьем овец, которое со временем увеличится», — подытожила девушка. «И то, что мой свекор поддерживает светские и деловые отношения с лучшими домами Новой Зеландии. Очевидно, он богат иначе не смог бы позволить себе совершить такую поездку. А вот о моем будущем супруге мне практически ничего не известно». Хелен внимательно слушала Гвинейру, но вряд ли могла ей посочувствовать. Девушка с болью поняла, что ее новая подруга знает о своей будущей жизни куда больше, чем она сама. Говард ничего не рассказал ей ни о размерах его фермы, ни о количестве животных, ни о своем круге общения. О финансовом положении будущего супруга Хелен знала только то, что хоть за ним и не числится долгов, позволить себе такие большие расходы, как покупка билета на корабль до Новой Зеландии, даже самого дешевого, он мог с трудом. И все же он писал чудесные письма. Снова залившись краской, Хелен вытащила из кармана несколько потрепанных от постоянного перечитывания листов и протянула их к Гвинейре. Обе девушки уже устали от ходьбы и присели на край спасательной шлюпки. Гвинейра внимательно пробежалась глазами по строкам. «Да, писать он умеет», — сдержанно промолвила она и снова сложила листы вдвое. «Вы находите это подозрительным?» — испуганно спросила Хелен. «Вам не нравятся его письма?» Гвинейра пожала плечами. «Он и не должен нравиться мне. Честно говоря, они кажутся немного напыщенными, но...» «Что?» — не вытерпела Хелен. «Мне просто кажется... В общем, я бы никогда не подумала, что фермер может писать такие красивые письма», — сказала Гвинейра и отвернулась. И ей эти письма показались более чем странными. Разумеется, Говард О'Кифф мог быть образованным мужчиной. В конце концов, отец Гвинейры был и фермером, и джентльменом. В Уэльсе это не казалось чем-то особенно необычным. Но при всей своей образованности лорд Силкхам никогда не употреблял таких вычурных и поэтических выражений, как этот Говард. Кроме того, при обсуждении предстоящей свадьбы среди благородных людей принято, что называется, выкладывать карты на стол. Будущие супруги должны знать, что их ждет. А в письмах Говарда Гвинейра не нашла никаких сведений о его благосостоянии. Ей также показалось странным, что он ничего не спрашивал о приданом Хелен, и в то же время нигде прямо не говорилось, что фермер от него отказывается. Разумеется, он не рассчитывал, что Хелен сядет на ближайший корабль до Новой Зеландии, чтобы побыстрее оказаться в его объятиях. Возможно, вся эта угодливость нужна была лишь для того, чтобы произвести на Хелен хорошее впечатление, и все же она казалась Гвинейре подозрительной. «Он просто очень чувствительный», — попыталась оправдать будущего супруга Хелен. «Он пишет именно так, как мне нравится», — добавила она со счастливой улыбкой и погрузилась в собственные мысли. В ответ Гвинейра улыбнулась девушке. «Ну и хорошо», — сказала она, но про себя решила, что при первой удобной возможности спросит будущего свекра о Говарде О'Кифе. В конце концов, он тоже разводил овец. Вполне возможно, что мужчины знали друг друга. Но эта возможность представилась Гвинейре не так скоро, потому что совместные завтраки, обеды и ужины, за которыми обычно принято задавать подобного рода вопросы, первое время отменялись из-за волнения на море. Хорошая погода, стоявшая в первый день путешествия, оказалась обманчивой. Как только они вошли в воды Атлантического океана, ветер резко переменился, и Дублин стал пробираться вперед сквозь бури и дождь. У многих пассажиров начались приступы морской болезни, и поэтому они отказывались от еды или, по крайней мере, предпочитали есть в своих каютах. Джеральд Уорден и Гвинейра чувствовали себя вполне нормально. Но поскольку официальные обеды не проводились, они зачастую ели в разное время. Гвинейра делала это намеренно. Ее будущий свекор наверняка не одобрил бы то, что девушка заказывает горы еды, чтобы затем отнести ее воспитанницам Хелен. Гвин же, напротив, больше всего хотелось накормить маленьких пассажиров со средней палубы. Во всяком случае, детям был необходим каждый кусочек, который они получали, хотя бы для того, чтобы не замерзнуть совсем. Конечно же, лето было в разгаре, и воздух, несмотря на дождь, был довольно теплым, но когда море становилось бурным, вода проникала в каюты средней палубы, и все в них пропитывалось влагой, так что не оставалось ни одного сухого места. Хелен и девочки мерзли в своих тонких оцаревших платьях, но все равно каждый день в установленное время гувернантка занималась со своими воспитанницами. Для других детей путешествие проходило без каких-либо уроков. Судовой врач, в обязанности которого входило обучение детей, пока они не могли посещать школу, сам страдал от морской болезни и щедро лечил себя джином из дорожной аптечки. Да и в остальном обстановка на средней палубе была малоутешительной. В той части, где располагались каюты для семей и мужчин, в бурную погоду постоянно заливало туалеты. В придачу ко всему, большинство пассажиров мылись очень редко или не мылись вовсе. При такой погоде Хелен самой не очень хотелось этого делать, но она настаивала, чтобы девочки каждый день использовали часть воды для поддержания гигиены тела. «Я бы с радостью постирала нашу одежду, но она просто не высохнет, это безнадежно», — пожаловалась она Гвинейре, на что та пообещала подыскать в своем гардеробе сменное платье хотя бы для Хелен. Ее собственная каюта отапливалась и была прекрасно изолирована. В нее даже в самую сильную бурю не проникала влага, которая могла бы испортить мягкие ковры и элегантную мягкую мебель. Гвинейра испытывала угрызение совести, но не могла предложить Хелен с детьми переселиться к ней. Джеральд ни за что бы не разрешил ей этого. Поразмыслив, девушка решила хотя бы пару раз привести к себе Дороти и Дафну под предлогом, что она хочет отдать им кое-что из своей одежды. «Почему бы тебе не проводить занятия внизу, в отсеке для животных?» — поинтересовалась Гвинейра, когда в очередной раз увидела дрожащую от холода Хелен на главной палубе, где девочки по очереди зачитывали ей отрывки из приключений Оливера Твиста. Здесь было холодно, но, по крайней мере, сухо, а свежим воздухом дышалось куда приятнее, чем затхлой сыростью крохотной каюты. «Там каждый день убирают», — продолжила Гвинейра. «Матросы, конечно, не рады этому заданию и проклинают мистера Ордена, но он постоянно проверяет, чтобы за овцами и лошадьми хорошо ухаживали. А ответственный за провиант очень тщательно следит за содержанием убойных животных. В конце концов, он меньше всего хочет, чтобы они начали чахнуть или умирать, иначе ему придется выбрасывать мясо за борт». Как выяснилось, свиньи и птица были живым провиантом для пассажиров первого класса. А коров действительно каждый день доили. Однако пассажирам со средней палубы, таким как Хелен и девочки, ничего из этих свежих продуктов не доставалось, пока однажды Дафна не увидела, как один из мальчишек ночью тайком доил корову. Без зазрения совести она донесла на воришку, но не раньше, чем успела понаблюдать за ним и запомнить движение его рук. С тех пор девочки каждый день лакомились свежим молоком, а Хелен предпочитала делать вид, что ничего не замечает. Дафна с восторгом поддержала предложение Гвинейры. Воруя яйца и молоко, она уже давно заметила, насколько теплее было в импровизированных стойлах под палубой, чем в их каюте. Крупные тела коров и лошадей нагревали трюм, а соломенная подстилка была мягкой и зачастую более сухой, чем матрасы на койках. Сначала Хелен пыталась возражать против этой идеи, но довольно скоро сдалась. Она успела провести в помещении для животных 3 недели занятий, прежде чем их обнаружил ответственный за провиант. Заподозрив Хелен в краже еды, он с ругательствами выставил ее и девочек из трюма. Тем временем Дублин достиг Бискайского залива. Море успокоилось, а погода стала теплее. Пассажиры второго класса вздохнули с облегчением и начали потихоньку выносить свою одежду и постельное белье из кают, чтобы дать им просохнуть на солнце. Люди благодарили Бога за тепло, но команда предупреждала, совсем скоро они достигнут Индийского океана и начнут проклинать невыносимую жару.